птицы счастья. «Вы же знаете, что журавликов мастерят из бумаги?» — вспомнила Анна. «Вот бы научиться». «А я умею». Конни удивленно подняла взгляд. «Ларс? Вот уж от кого она меньше всего ожидала услышать о владении таким навыком». Судя по всему, Морец тоже удивился. «Ты серьезно?» — обратился он к другу. «Мне казалось, это девчоночья ерунда». «А вот и нет», — добродушно ответил Ларс. «Это очень увлекательно. Я даже умею складывать журавля, который машет крыльями. Кстати, насчет девчоночной ерунды. Мальчики из моего класса считают, что верховая езда тоже только для девчонок. А ведь это лучшее занятие в мире». «Да они ничего не понимают», — проворчал Морец. «Верховая езда — занятие для ковбоев». «Девочки-ковбои тоже бывают», — лукаво улыбнулась Конни. «Да пожалуйста», — буркнул Морец. «Но мужчины-ковбои появились первыми». «Ну покажи скорее, как делать журавлей», — нетерпеливо напомнила Анна. «Я тоже хочу научиться». «И я, и я!» — крикнули Конни и Анна. Когда госпожа Беренс раздавала бумагу для оригами, Морец тоже попросил листок. «Ага!» — заметила Лиска. «Все-таки заинтересовала тебя девчоночья ерунда». Морец пожал плечами. «Просто так смотреть скучно». «Важно, чтобы лист был правильной квадратной формы», — начал Ларс и стал шаг за шагом демонстрировать, как складывать журавлика. В конце у ребят получилось 5 маленьких бумажных птичек. «А если потянуть вот здесь за хвост», — показал Ларс, — «то птица захлопает крыльями». Все попробовали, и получилось. «Мой переходит в турборежим», — объявил Морец, изо всех сил дергая поделку за хвост. «Классный журавлик». «Где ты этому научился?» — поинтересовалась Анна. «В интернете», — ответил Ларс. «Там куча видео, где все объясняется». Он подмигнул Морицу. «Кстати, большинство известных мне видео сняли мальчики». У Морица зазвонил телефон. Он быстро взглянул на дисплей и убрал телефон в карман брюк. «Кто звонил?» — спросил Ларс. «Папа», — коротко ответил Морец. «И ты не поднимаешь трубку?» — удивилась Анна. «Неохота», — буркнул Морец. «Вы поссорились?» — тихо спросила Конни. Морец молчал, поджав губы. Ларс подружески подтолкнул его. «Ну скажи, что случилось?» Морец поерзал на месте. Было заметно, что он размышляет, рассказать или нет. Наконец он не выдержал. «Я обиделся на него», — проворчал он. «На своего отца?» — удивленно переспросила Анна. «Ну он у тебя такой классный». «Вообще-то да», — неохотно согласился Морец. «Но сейчас с ним творятся странности». Глаза Ларса округлились от удивления. «А что такое-то?» «Говорит, что хочет мне добра, а сам что делает? Все ровно наоборот», — пояснил Морец. «Это ты о чем?» — решительно спросила Лиска. Морец сложил руки на груди. «Папа хочет уехать отсюда, переехать, и говорит, что ради меня». «Ради тебя?» Конни была огорошена такой новостью. «А ты хочешь?» «В том-то и дело, что нет!» — выкрикнул Морец. «Я хочу остаться здесь навсегда!» «Почему же он хочет переехать тогда?» «Когда я закончу 4-й класс, мне придется ездить в среднюю школу. Туда ходит автобус, но папа считает, что жить в городе лучше. Там мне не нужно будет так долго добираться в школу. Я мог бы видеться с друзьями после обеда и так далее». Ребята переглянулись. Если бы им предоставили выбор, они бы все поселились здесь, прямо за воротами конного двора. «А как же Макс?» — испуганно спросила Конни. «Он остается здесь», — ответил Морец. «Мне в любом случае придется ездить туда-сюда, но если мы переедем, то уже к Максу». «Тогда переезд не имеет смысла», — заметил Ларс. «Если бы папа это понял, но он меня вообще не слушает. Считает, что я сейчас этого не понимаю, но потом буду ему благодарен. Какая ерунда!» «Но ведь вы можете переехать и позже, если ты поймешь, что для тебя так будет лучше», — предположила Конни. «Я тоже это ему говорил. Но папа считает, не все так просто. Ведь ему тоже нужна работа. Он ветеринар и специализируется на крупных животных, а не на кошках и собаках, как другие врачи в городе». «Значит, ничего у него не получится», — обрадовалась Анна. «К сожалению, получится. В городских клиниках лечат и лошадей. Но устроиться туда на работу очень трудно. Сейчас как раз есть вакансия, и он считает, что она идеально для него подходит». Морец поморщился. «Мне кажется, он все это подстроил. Его не волнует школа, он просто хочет работать в этой дурацкой клинике. Завтра он идет туда на собеседование, и как только даст согласие, я перестану с ним разговаривать. И точка». «Ты перестанешь с ним разговаривать?» — задохнулась Анна. «Разве не лучше вам наоборот поговорить друг с другом? Ты можешь рассказать ему все, что сейчас сказал нам?» — предложила Конни. «Да я давно ему все сказал, но он настаивает на своем. Что еще скажешь? Может, он так это понимает?» Вошла госпожа Беренс. «Морец, звонил твой отец. Спрашивает, все ли у тебя в порядке?» «Все в порядке», — ответил Морец. «Я так ему и сказала. Папа передает тебе привет и просит, чтобы ты включил звук на телефоне». Как только госпожа Беренс снова вышла, Морец скорчил гримасу. «Вот видите, он даже не замечает, что я нарочно с ним не разговариваю. А ведь я ему сказал об этом». «Единственный шанс — это провалить собеседование», — заключил Ларс. «Да, но насколько я знаю папу, все хотят с ним работать», — проворчал Морец. «Говорят, что журавли приносят счастье», — заметила Конни. «Дарю тебе своего. Пусть он поможет тебе остаться». Вдруг к Морицу со всех сторон стали придвигаться журавли. «И я дарю тебе своего». Но Морец скинул их со стола. «Не верю я в такую ерунду!» — крикнул он и выбежал из комнаты. Ночью Конни не спалось. Она думала о Морице и хорошо понимала, что уезжать отсюда у него нет никакого желания. Если бы они с мамой, папой, Якобом и котом Мяфом жили неподалеку от конного двора, она ни за что на свете не захотела бы переезжать в другое место.